И восставши все множество их, ведоши его к Пилату, на чаше же нань водите глаголюще, се говорит охом развращающий язык наш, и возбраняюще кесареви дань даять и глаголюще себе Христа царя быти. Пилат же вопроси его глаголя, ты ли си царь иудеев? Он же отвеча в рече ему, ты глаголиши. Пилат же рече ко архиереям и народу, «Нико и я же обретаю вины в человеце сем, они же крепляхусе глаголюще, яко развращает люди, уча по всей Иудее, наче над Галилеей да сде». Пилат же, слышав Галилею, вопроси, «Аще человек галилеянин есть, и разумев, яко от области Иродовы есть, послай его ко Ироду, сущий тому в Иерусалиме в ты дни». Ирод же, видев Иисуса, рад бы зело, бебо желая от много времени видеть его, за не слышаше много о нем, и надеешеся знамени некое видеть от него бываемо. Вопрошаше же его словесы многи, он же ничесо же отвещаваше ему. Стоях уже архиереи и книжницы прилежно вадище нань, укорив же его Ирод свой своими и поругався, оболк его в ризу светлу, возврати его к Пилату, быстро же си друга, Ирод же и Пилат в той день с собою, прежде бы беста вражду имуще между собою. Пилат же созва архиереи, князи и люди, рече к ним, приведости ми человека сего, яко развращающие люди, и сиас пред вами истязал, не единое же обретаю в человеце сем вины, я же нань вадите. Но не Ирод послал бо его к нему, и сей ничтоже достойно смерти сотворено есть о нем, показав бы его отпущу. Нужду же имяше на вся праздники отпущать им единого. Запиша же вси народе глаголюще, возьми сего, отпусти же нам Вараву, и же беза некую крамолу, бывшую в ограде, и убийство вержен в темницу. Паки же Пилат возгласи, хотя отпустить Иисуса. Они же возглашаху глаголюще, распни, распни его. Он же третицу и рече к ним, что во зло сотвори сей, нечесо же достойно смерти обретоханем. Показав бы его отпущу, ниже прилежах у глаз и великими, просящий его на распятие, и устоях у глаз их и архиерейсти, Пилат же посуди быть и прошению их, отпусти же иже за кромолу и убийство всажденного в темницу его же прошаху, Иисуса же предав воле их, яко поведоши его, емше Симона некоего, Киринея грядущие села, возложише нань крест носите по Иисусе, идяше же во след его народ много людей, и жены и же и плакухусе, и рыдаху ему. Обращся же к ним Иисус, рече, дщери Иерусалимские, не плачетесь о мне, обаче себе плачете и чад ваши, яко се дни грядут, дня же рекут, блаженны неплоды и утробы я же не родиша, и сосцы иже не доиша. Когда начнут глаголать и горам, падите наны, и холмов покрытины, заняще в сурове древе сия творя, суси что буде. Ведих уже и на два злодея с ним убити, и когда придоши на место нарицаемое лобное, ту распяши его и злодея, оба губа одесную, а друга гошую. Иисус же глаголаше, отче, отпусти им, не ведят бо что творя. Разделяющий же ризы его метаху жребия, и стояху люди зряще, ругахуся же и князи с ними, глаголюще. Иные спасе да спасе ты себе, аще то есть Христос Божий избранный. Ругахуся же ему и войни приступающие, и отцет предеющий ему, и глаголоху, аще ты си царь иудейск, спасися сам. Веже и на Писании написано над ним письмены еленскими и римскими и еврейскими. Все есть царь иудейск, един же отобешенную злодею хулящий его глаголя, аще тыси Христос, спаси себе иную. Отвечав же другие, прещаши ему глаголя, не ли ты боишься Бога, яко в том же осужден еси, и мы оба в правду, достойно его по делам наю восприемлива, сей же не единого зла сотвори. И глаголаши Иисусови, помяни мя, Господи, когда придешь и во царствие си. И рече ему Иисус, аминь глаголю тебе, дне со мною будешь и в раи. Беже час яко шестый, и тьма бысь по всей земли до часа девятого, и померче солнце, и завеса церковная раздрася посреде, и возглаж глазом велим Иисус рече, «Отче, в руцы Твои предаю дух мой, и сия рек истше». Видев же сотник бывше, прослави Бога глаголя, воистину человек сей праведен бе, и все пришедшие на родина позор сей, видяще бывающие бьюще перси своя, возвращахуся, стоях уже все знайми его издалеча, и жены споследствовавшие ему от Галилеи зрящи сих, и сему уж именем Иосиф советник сей муж благ и праведен, сей небе пристал совету и делу их, от Аримафея града Иудейска, и же чаяши той царствие Божие, сей приступали к Пилату проси тело Иисусова, и с нем е обвит плащаницу, и положи его в гробе и сечене, нем же небе никто же никогда же положен, и день бе пяток, и суббота святаше, вослед же шедшие жены, я же бяху пришли с ним от Галилеи, видишь гроб, яко положено бысть тело его, возвращай же, уготоваш аромат и миро, и в субботу уба умолчаша по заповеди».